Глава 95. Жезл ядовитого огня. Менее чем за четверть часа все драгоценные кристаллы и драгоценный нефрит, хранящийся в сокровищнице, в том числе самое драгоценное сокровище отделения секты Сяо, кусочек небесного кристалла с фиолетовыми прожилками, были поглощены Юнче в ядовитую небесную жемчужину. Сразу же после этого Юнче направил свое внимание на 30-метровую оружейную стойку. Среди оружия и брони, удостоенного расположиться на ней, не было ни одного заурядного предмета. Там же в центре располагался меч души тигра. Он источал величественную царственную ауру, будучи в окружении нескольких сотен видов оружия самого высокого качества. Если бы вы увидели его впервые, он бы полностью приковал ваш взгляд. Мечи, дао, кинжалы, огнестрельное оружие, копья, алебарды, кнуты. Каждый вид оружия, который мог бы здесь расположиться, присутствовал. Но больше всего было мечей. В конце концов, секта Сяо и обитель небесного меча были одинаковы. Их основным оружием был меч. Юнче забросил все это оружие в небесную ядовитую жемчужину и затем открыл слишком непримечательный сундук, находившийся под оружейной стойкой. Удушающий запах пороха сразу же ударил ему в нос. Вдобавок, то, что здесь находилось, слегка испугало его. В металлическом ящике лежали три небольших оружия странной формы. Также здесь находились 9 железных шаров размером с кулак. Расположены они были отдельно. Он поднял оружие и стал его оценивать с озадаченным видом. На ощупь это странное оружие, скорее всего, из высококачественной стали. Материал не может считаться драгоценным, его можно даже считать обыденным, по сравнению со всем оружием, находящимся в сокровищнице. Но оно вызвало у Юнче чувство опасности. По форме оно было размером примерно с руку взрослого человека и было довольно увесистым. Перевернув его на другую сторону, Юнче заметил маленькую подпись. «Жезл ядовитого огня». «Жезл?» Из того, что Юнче знал, жезл на вид должен напоминать ручку от топора. Но почему это оружие необычной формы так называлось? Это был первый раз, когда Юнче видел такое оружие, и впервые, когда он слышал о нем. Семена сомнений проросли в его сознании. «Не говорите мне, что это вообще не оружие!» «Но почему его тогда поместили под стойку с оружием?» «Если это оружие, то как им вообще атаковать?» «Ничего не понимаю». «Что это за чувство опасности, исходящее от него?» Разворачивая жезл ядовитого огня, он заметил на нем торчащий кусок металла. Казалось, его можно двигать. Юнче попробовал на него надавить. Бум! Раздался громкий звук, и из отверстия жезла ядовитого огня вырвалось пламя. Из-за огромной силы отдачи Юнче упал назад. Жезл ядовитого огня вылетел из его рук и отлетел на приличное расстояние. Юнче сидел на полу с широко открытыми глазами, уставившись на отверстие размером с кулак, которое внезапно появилось на стене перед ним. От черной дыры все еще шел дым. Эта картина заставила его сильно сглотнуть. «Это, может быть, это какое-то секретное оружие? Его сила по-настоящему ужасающая. И, судя по запаху, который он почуял ранее, также содержит крайне токсичный яд, который мгновенно убьет, попади он в кровь». Юнче положил обратно жезл ядовитого огня в металлический сундук и взял металлические шары из сундука. Они были достаточно тяжелыми, и на поверхности были вытравлены 3 больших слова. «Бомба небесной дрожи». Под большими словами была небольшая приписка. «Используйте внутреннюю силу, чтобы разрушить корпус. Затем бросьте». Чувство опасности, исходящее от этого дегтярно-черного металлического шара, сильно превосходило жезл ядовитого огня. Можно себе представить, какая ужасающая мощь содержится в них. Юн Че не смел даже проверить их. Он положил их обратно в ящик и вздохнул. Что-то настолько ужасное должно быть создано сектой Сяо. Если человек, незнакомый с особыми возможностями этих двух предметов, внезапно будет ими атакован, они, безусловно, убьют его. Это будет крайне бесчестная смерть, если у него не хватит сил пережить это. Однако сейчас они попали в ядовитую небесную жемчужину Юн Че и стали его ценным козырным оружием. Юн Че находился в сокровищнице в течение 4 часов. Он поглотил все, что находилось в сокровищнице, а в ядовитую небесную жемчужину, не оставив ни крупинки секте Сяо. После того, как он закончил грабеж, Юн Че удовлетворенно похлопал ладонями и пошел к выходу. Как вдруг он остановился в шаге от выхода и тихо пробормотал про себя. «Украсть имущество другой семьи без единого звука — это как-то неправильно. Я должен, по крайней мере, что-нибудь им оставить». Подумав об этом, Юн Че снова обернулся. Он достал первое попавшееся оружие и написал 3 огромных строки. Проверив свое рукоделие, он, наконец, пошел в сторону 3 каменных врат, закрыл их и вышел из сокровищницы. Как и ожидалось, когда он пришел в медицинский зал, Сяо Тяньнань и Сяо Байцао еще не вернулись. А Юн Че вошел в комнату изготовления лекарств и через некоторое время вернулся, неся миску лекарственного супа. После пробуждения дремлющего Сяо Луо Чена он мягко усмехнулся. «Не просыпайся и выпей лекарственного супа!» Из-за травм своего тела и будущих перспектив Сяо Лоу Чен полностью выполнял все наказы своего деда. Не спрашивая, что это за лекарство, он сразу же поднял миску и выпил ее содержимое. После того, как закончил пить, он нетерпеливо спросил. «Дедушка, мой отец еще не вернулся?» Юн Че ответил сияющей улыбкой. «Уже почти пришло время. Очень скоро они должны вернуться. Однако прежде, чем они вернутся, ты заснешь. А завтра, после пробуждения, твои внутренние каналы будут все так же повреждены. И даже если сюда придут 10 Хуанг Фу Хё, они даже не смогут и мечтать о твоем спасении. Слова Юн Че ошеломили Сяо Луо Чена на некоторое время. Резкое чувство тревоги появилось в его сердце. Но он заставил себя улыбнуться. «Дедушка, что вы сказали? Вы подшучиваете надо мной?» «Я всегда люблю пошутить, но только не в этот раз. Я твой дед, не подшучиваю над тобой». Юн Че начал смеяться, и смех его был очень зловещим. Он протянул руку и мягко протер свое лицо. Чрезвычайно тонкий слой кожи начал слезать с его лица, открыв его истинный вид. Его голос также вернулся в первоначальное состояние. «Хороший внук, хорошенько посмотри, кто твой дедушка?» Для Сяо Лоу Чена увидеть, как изменилось лицо на его глазах, было сравнимо с несчастьем попасть под удар молнии. Его глаза открылись настолько сильно, что чуть не вылезли из орбит. За эту долю секунды у него возник вопрос: может, я сплю? Но даже если он спал, для него было просто невозможно видеть такой до нелепости странный сон. Юн Че? Юн Че приподнял уголки рта и усмехнулся, а потом, цинично улыбаясь, сказал: «Сяо Лоу Чен, мой хороший внук, Как ты вдруг стал таким невоспитанным? Ты на самом деле смел выкрикивать имя твоего великого деда? Невозможно! Невозможно! Как это можешь быть ты? Невозможно! Тело Сяо Лоучена съежилось, и его лицо исказилось в сильном ужасе, шоке, стыде, разочаровании, недоверии. Глаза еще сильнее, чем прежде, вылезли из орбит, как если бы он был свидетелем самых страшных сцен в этом мире. После долгого времени его наконец осенило, и он в панике начал кричать дрожащим и грубым голосом. «Кто-нибудь, быстро, кто-нибудь, сюда!» «Это бесполезно, даже если будешь кричать во все горло. Возможно, ты не знаешь, но для того, чтобы сохранить в тайне мою личность, человека, лечащего твои травмы, твой отец запретил кому-либо приближаться сюда. Хе-хе, какой он щепетильный!» Юнче поднял рукой его подбородок и улыбнулся, глядя на Сяо Лоучена, чье лицо было мертвенно-бледным и выражало полнейший ужас. «Но ты не должен так бояться. На самом деле, я не хочу тебя убивать. В конце концов, ты называл меня дедушкой с такой любовью все эти дни. И даже поклялся, что навсегда будешь моим внуком. Даже жестокий тигр не съел бы своих отпрысков. Как я могу, будучи дедушкой, убить своего хорошего внука? Дедушка позволит тебе комфортно лежать на кровати всю оставшуюся жизнь, чтобы ты мог все время вспоминать дедушкину доброту». Такой поворот событий вместе со словами Юнче практически разрушили психологическую защиту Сяо Лоучена. На данный момент его губы были настолько бледны, что казалось, они вообще не имеют ни кровинки. Если бы он не видел и не слышал его лично, даже если бы его убили, он бы до сих пор не поверил, что непревзойденный гениальный доктор фактически окажется Юнче. Они были двумя людьми из совершенно разных сфер и не должны были вообще иметь ничего общего. Такого рода психологическое воздействие почти полностью разрушило весь его мир. В эти дни все обращались с ним как с богом и служили ему, словно предыдущему мастеру секты. Он также преклонялся и заискивал перед ним, и даже называл его дедушкой в течение нескольких дней. Такого унижения было достаточно, чтобы навсегда оставить след в его душе. «Юнче, у нас нет никаких прошлых обид, ни вражды. К тому же именно ты серьезно травмировал меня первым. Что еще ты хочешь сделать?» — спросил Сяо Лоучен сильно дрожащим и испуганным голосом. «Хе-хе-хе-хе». А Юнче холодно улыбнулся и ответил с вновь вернувшимся безразличным видом. «Когда мы впервые встретились, у нас действительно не было никаких прошлых обид, и мы не враждовали. Тем не менее, несмотря на то, что у нас не было обид, ты неожиданно захотел прикончить меня. Хе-хе, тебе не нужно прикидываться. Число людей, которые хотели убить меня, даже больше, чем ты видел за всю свою жизнь. Я четко понял, что ты хотел тогда со мной сделать. Что ж касается, почему вы решили похоронить меня, то тут тебе виднее. Если бы это был кто-то еще, вы бы его уже похоронили. Но довольно печально для вас, что вы встретили меня. Я, как человек, не имею множества великих качеств, кроме необычайно красивой внешности и феноменального характера. Единственное, что мне остается за добро, отвечать в десятикратном размере, а вот за зло в стократном. Если ты хочешь уничтожить меня, я уничтожу тебя первым. К тому же, несмотря на то, что ранее мы договорились, твой отец лично пришел в Академию Восходящей Луны, чтобы попытаться забрать мою жизнь. Из-за этого всей вашей секте придется пройти через такой ад, что даже цыплята и собаки будут сочувствовать вам». А Юн Че сузил глаза. Все его лицо было наполнено отчужденностью и холодной насмешкой. «Когда ты проснешься завтра, скажи своему отцу, что на этот раз это был просто небольшой урок. Я прирожденная зловещая звезда. Если вы будете продолжать провоцировать меня в следующий раз, а вы так легко не отделаетесь, готовьтесь к тому, что вся ваша секта будет стерта с континента бездонного неба». «Ты...» Ся Лоу Чен пристально смотрел на Юн Че широко открытыми глазами. Перед его глазами нынешний Юн Че, несомненно, стал его худшим кошмаром. Он только успел сказать одно слово, прежде чем его взор помутнел, и его тело бессильно упало назад. Юн Че холодно рассмеялся и встал. Он печально пробормотал: «В этой ситуации я мог воспользоваться только такими подлыми, закулисными, бесстыдными методами. Я не знаю, когда я достигну того состояния, в котором смогу легко и припеваючи стирать кланы, когда захочу. Только из-за своей бессердечной жестокости теперь он калека, а все сокровища его секты, накопленные за 1000 лет, тайно украдены. Это было действительно немного чересчур». Однако Юн Че хотел, чтобы его силы развивались с максимально возможной скоростью. А это означало, что была огромная потребность в большом количестве высокоуровневых лекарственных ингредиентов. Так получилось, что это отделение секты Сяо попало под раздачу. В произошедшем случае им не повезло навлечь на себя такие неприятности. Юн Че потер лицо, аккуратно погладил его и затем вновь восстановил свою внешность, став Хуанг Фухё. Он не стал сразу уходить, а восстановил свою внешность, потому что эта секта Сяо была слишком большой и также находилась на вершине горы. Если бы он пошел в одиночку, то обязательно бы заблудился. Сяо Тяньнань и Сяо Бай Цао наконец вернулись назад и еще спустя 1 час. У обоих лица покраснели от волнения. Было очевидно, что они приобрели духовное ядро дракона императорской ступени.